Генри Мортон. По старой доброй Англии. От Лондона до Ньюкасла. Перевод с английского Мининой. Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Мидгард, 2010 год. Серия «Биографии великих стран». Книги Генри Мортона. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.